В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя программа последняя в зимнем сезоне 2005-2006 годов. Поэтому наши постоянные слушатели уже догадались, о чем мы сегодня будем говорить. Так что прошу всех подготовиться, записывать наши новые частотные расписания на летний сезон 2006 года. Итак, мы начинаем 782 выпуск нашего клуба. Для начала хочу напомнить, что 26 марта большинство стран переходит на летнее время. В нашей программе практически всегда мы даем информацию о станциях по всемирному координированному времени или UTC. С переходом на летнее время меняется разница между московским временем и всемирным. Она будет составлять 4 часа. То есть, чтобы получить московское время, необходимо будет к всемирному прибавить 4 часа. Меняется не только время, как вы прекрасно знаете, а меняются еще и частоты. Поэтому к новому частотному расписанию мы сейчас и перейдем. Новое частотное расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября текущего года. Следует также помнить, что в течение сезона возможны небольшие изменения в расписании, о которых мы постараемся своевременно информировать всех наших слушателей. И еще одна известная уже большей части наших слушателей рекомендация. Для поиска оптимальных по качеству приема частот желательно пробовать также прием на частотах, предназначенных для соседних регионов. Итак, все предварительные замечания вроде бы сделаны, так что приступаем к чтению летних расписаний. Начнем, как обычно, с Всемирной русской службы. В направлении Европы трансляции будут идти с часу до 2.00 на частотах 603 и 936 кГц, с 2 до 3 – 936, с 12 до 13 – 936, 999, 1431 и 1548, с 13 до 14 – 558 и 9450, с 17 до 18 – 603, 630, 693, 1431 кГц будет использоваться с 1 апреля, а также 11630 до 2 сентября и 9480 с 3 сентября. С 19 до 20.00 – 1215 кГц, а также 11630 до 2 сентября и 9480 с 3 сентября. С 20 до 21 часа – 999 и 1215 кГц. Для Москвы и Московской области программы будут идти с 19 до 20.00 на частоте 612 кГц. В направлении Северной и Центральной Азии с 12 до 13 – 1143, 9745 и 11670, с 13 до 14 – 9745 и 11670, и с 15 до 16 – 1251 и 12055 кГц. В направлении Юго-Восточной Азии с 12 до 14 – 7390 и 11670, и с 13 до 14 – 17645 кГц. В направлении стран Ближнего и Среднего Востока с часу до 2 – частоты 648, 972, 1314, 1503 и 5945 кГц, с 12 до 13 – 1143, с 13 до 14 – 15540, с 15 до 16 – 1251, 1314 и 12055 кГц, а также 13685 кГц до 2 сентября и 7130 кГц с 3 сентября. С 17 до 18 частоты 13855 и 15540 кГц, и с 19 до 21 часа 12055 кГц до 2 сентября и 7425 кГц с 3 сентября. Для африканского континента с 2 до 3.00 – 7330, с 13 до 14 и с 17 до 18 – 15540 кГц. Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» представляет Всемирную русскую службу. Напомню, что в эфире звучит новое летнее расписание Всемирной русской службы «Голоса России». Для Тихоокеанского региона Австралии и Новой Зеландии с 12 до 14 частота 11670, в направлении Северной Америки с часу до часу 58 9860, с часу до 3 9725, 15425 и 15455 кГц, а также 9880 до 2 сентября и 5900 с 3 сентября. В направлении Центральной и Южной Америки с часу до 3 частоты 5900 и 12070 кГц до 2 сентября, а с 3 сентября будут использоваться 6180 и 7260 кГц. С 2 до 3.00 7330, а также только до 30 июня 9945 кГц. Для стран Балтии с 17 до 18 и с 19 до 20 – 11630 до 2 сентября и 9480 с 3 сентября. Для Украины и Молдавии с часу до 3 – 936 кГц, с 12 до 13 – 936, 999, 1431 и 1548 и с 20 до 21 часа – 999 кГц. Для Средней Азии с часу до 2 – 648, 972 и 1503 кГц, с 12 до 13 – 1143, с 13 до 14 – 1251 и 17645 кГц, с 15 до 16 – 1251 и только до 30 июня с 20 до 21 часа на частоте 648 кГц. Для стран Кавказского региона с часу до 2 и с 15 до 16 частота 1314 кГц и с 19 до 21 часа 12055 кГц до 2 сентября и 7425 кГц с 3 сентября. Переходим теперь к расписанию вещания канала «Содружество» «Голоса России» в летнем сезоне 2006 года. В направлении Европы с 2 до 3, с 8 до 9 и с 10 до 15 частота 1170, с 13 до 15 – 1548, с 18 до 19 – 1494, с 21 до 22 часов – 603, 630, 693 кГц. Кроме того, 1323 кГц используется кроме среды, а 1431 кГц будет использоваться с 1 апреля. Для Москвы и Московской области с 21 до 22 на частоте 612 кГц, в направлении Украины и Молдавии с 2 до 3, с 8 до 9 и с 10 до 15 частота 1170, с 8 до 12 и с 13 до 17 936, с 13 до 15 999 и 1548, с 13 до 16 1431 кГц. В направлении Белоруссии с 2 до 3, с 8 до 9 и с 10 до 15 частота 1170 и с 14 до 19 9480 до 2 сентября, а с 3 сентября 7440 кГц. Радиовещательная компания «Голос России» представляет радиоканал «Содружество». В эфире радиоканал «Содружество». В программе «Клуб Диекс» сегодня мы знакомим с новыми летними расписаниями работы «Голоса России» на русском языке. Сейчас продолжим чтение расписания канала «Содружество». Для региона Кавказа с 2 до 3, с 4 до 6, с 15 до 16 и с 21 до 22 – 1089 кГц, с 14 до 17 – 1377 и 11830, с 17 до 19 до 2 сентября используется частота 12055, а с 3 сентября 7425 кГц. С 21 до 22 частота 1314 кГц. Для стран Средней Азии с 2 до 3 частоты 648, 972 и 1503, с 12 до 15 9875 и 9920, с 12 до 19 1503, с 13 до 14 1143, с 14 до 18 9800, с 15 часов 5 минут до 17.00 9865, с 16 до 18 972, с 16 до 19 1026 и с 17 до 19 648. В направлении стран Балтии с 2 до 3, с 8 до 9 и с 10 до 15 частота 1170, с 9 до 13 612 и с 14 до 19 9480 кГц до 2 сентября, а с 3 сентября 7440 кГц. И, наконец, последняя служба «Голоса России», вещающая на русском языке, русское международное радио. Вот их летнее расписание. В направлении Европы с 0 часов до 2, с 3 до 4, с 7 до 8 и с 9 до 10.00 – 1170, с полуночи до 5 – 7125, с 4 до 8 – 1548, с 9 до 10 – 1215, с 12 до 15 – 603, 630, 693 и 1323 кГц, а с 1 апреля также и на 1431 кГц, с 15 до 17 – 1494, с 16 до 21 – 5940, с 19 до 21 – 603, 630 и 693 кГц, а с 1 апреля также 1431 кГц, и с 21 до 23 часов 999 и 1215 кГц. В направлении Северной Америки с 23 до 5.00 – 7125 и с 2 до 3.00 – 7250 кГц. В направлении Ближнего и Среднего Востока с 3 до 5 и с 21 до 22 – 1170, с 10 до 11 – 864, с 10 до 12 – 1323, с 14 до 15 – 15430, с 14 до 17 – 13855, с 14 до 17 – 30 – 801, с 16 до 20 – 1089, с 19 до 21 – 1314, 5925 и 9825 кГц, и с 20 до 21 часа 7155 кГц. Радиокомпания «Голос России» представляет новости от Русского международного радио. Для Украины и Молдавии программы Русского международного радио будут в эфире с полуночи до 2, с 3 до 4, с 7 до 8 и с 9 до 10 часов на частоте 1170, с 4 до 8 – 1548, с 18 до 20 – 936 и с 21 до 23 – 999 кГц. Для Белоруссии с полуночи до 2, с 3 до 4, с 7 до 8 и с 9 до 10.00 – 1170, с 12 до 17 и с 18 до 21 часа – 1143. Для стран Средней Азии с полуночи до 2 и с 23 до полуночи – 1026 кГц, с часу до 5, с 8 до 9, с 11 до 12 и с 14 до 17.30 – частота 801 кГц, причем трансляции с часу до 2 и с 4 до 5 будут вестись только до 30 июня. С 10 до 12 частоты 1323 и 11750, с 11 до 12 только до 30 июня частота 648, с 16 до 18 5925, с 18 до 19 1323, с 18 до 22 1143, в направлении стран Кавказского региона с 3 до 4 1089, с 3 до 5, с 19 до 19.30 и с 21 до 22, частота 1170, с 10 до 11, 864, с 14 до 17, 13855 и с 19 до 21, 1314 кГц. В направлении стран Балтийского региона с полуночи до 2, с 3 до 4, с 7 до 8 и с 9 до 10 – 1170, с 7 до 9 и с 13 до 15 – 612, с 12 до 17 и с 18 до 21 – 1143 и с 15 до 17 – 1494 кГц. Дорогие друзья, в нашей программе мы познакомили вас с расписанием работы всех служб «Голоса России», вещающих на русском языке на летний сезон 2006 года. Мне лишь остается пожелать отличного приема наших программ в наступающем летнем сезоне. И, конечно же, мы ждем ваших рапортов о приеме на новых частотах. А на сегодня это все. Режиссер Татьяна Третьякова и ведущий Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».